Не повторить ошибку. В чем конкретно ошибка старейшин была? Создание дружины из пришлых наемников? Но сейчас уже так все сложилось, что государство не может существовать без милиции, армии. Дружина здесь, Владимир, не является причиной основной. Она намного глубже. Психология она. Не знаю, как сказать яснее. Она в забвении заветов предков, как заветов Бога. Сам посуди. Бог людям всем и каждому одинаковую предоставил власть, а следовательно, совершенным может быть лишь то общественное обустройство, где центра властного не существует, где каждый равной властью наделен. Когда свой голос ты кому-то отдаешь, на самом деле властью никого не наделяешь, а отдаешь свой голос человеку, ввергая его в зависимость от сложившейся системы. При этом власть, Богом данную, себя снимаешь добровольно. И психика у множества людей веками формируется извращенной. Правитель и правительство за нас должны вопросы важные решать. О жизненном устройстве мысль не рассуждает у таких людей. Так что же нам теперь, голосовать не следует? Так партию мы не создадим. По закону голосование необходимо. Необходимо, значит, голосуйте. За то, чтобы каждый, не один, мог жизнью управлять. Если вы имеете в виду вечевые собрания, какие были на Руси ведической, то это никак невозможно. Не может народ постоянно съезжаться на собрания из разных концов страны, да к тому же и не могут зарегистрировать такую партию. Зачем съезжаться? Вы все придумывания нынешние себе во благо примените. Связь, например. Там всякую, компьютер, а регистрация? Она смешна для партии народной большинства. Вам регистраторами самим стать предстоит. И не главное в этом вопросе какая-то регистрация. Главное – не допустить создания так называемого властного центра. Все, кто будет работать в центральном аппарате, если по закону вашему он непременно необходим, должны быть строго наемными – и не иметь никакого доступа к деньгам. Вообще нельзя сосредотачивать деньги в одном месте. Но по закону должен быть обязательно выборным Центральный комитет партии. Так и выбирайте туда всех членов партии или всех десятников. Надо здесь еще подумать. Вначале, когда вы главной задачей партии назвали возвращение любви в семьи, я очень сильно разозлился. Думал, что издеваетесь надо мной, на посмешище хотите выставить. Знаю. Но теперь я много думал над этой проблемой и пришел к выводу. Она действительно не просто одна из главных, а самая главная. И для поиска вторых половинок надо какие-то конкретные условия создавать. Специальные мероприятия проводить, обряды надо древнерусские обнародовать. Надо и науку подключить к решению этих вопросов, и культуру, и идеологическую пропаганду. Надо эти вопросы решать на государственном уровне. А насколько цивилизованное то или иное государство, необходимо судить по количеству счастливых, любящих семей в нем проживающих. Поздравляю! С чем? С пониманием. Рано поздравлять. Никак не могу сформулировать эту задачу так, чтобы не смеялись над уставом. И надо мной, и над будущей партией. Да пусть смеются. Как это пусть? Если станут смеяться, так я и буду один состоять в партии с этим уставом. И будет незарегистрированная партия со смешным уставом, который поддерживает один человек, рядовой член партии. Почему же один? Два. Я тоже его буду поддерживать. А денег накопим, наймем себе исполнительного секретаря. Вы это серьезно? Вы что же, в эту партию тоже вступите? Нет, вступать не буду. Да и по закону, как ты говоришь по-вашему, меня не зарегистрируют. Я родную партию из тайги всем сердцем поддерживать стану. А то, что нас всего лишь двое будет, так все великие дела не массами, а человеком лишь одним всегда и начинались. Это потом, через года, сообщество людское посмеется. но не над тобою, над собою. И смех счастливым будет. Ладно, попробую. Подумаю еще над формулировкой. Да и читателей попрошу подумать. Ты бы, Владимир, попросил Анастасию подробнее об обряде венчания рассказать. Ведь у ведрусского народа с рождения начинался он. Как же может обряд венчания начинаться с рождения человека? Первым рождением у ведрусов считалось не появление тела, а озарение любви. Так как Анастасия может, пожалуй, никто, пожалуй, сегодня в мире не покажет. Ее проси картину жизни воссоздать одной семьи ведрусской. Не буду говорить, как и где произошла с Анастасией эта встреча. Представлю сразу рассказанное ею об отношении к любви в одной семье ведрусской. Кому удастся осознать, почувствовать, какой смысл кроется в культуре их любви, тот, быть может, сможет осознать великую мудрость и космичность ведрусских обрядов.